Занавески в комнате отца тоже были задернуты, но это никого не тревожило. Было совершенно неинтересно, чем этот человек вообще занимается. Правда, Тур предпочитал следить, где тот находится, чтобы не разыскивать его слишком подолгу. Совместное застолье с отцом выливалось в долгую ругань. «Он же должен что-то есть», — говорила мать. «Неужели должен? А если просто перестать на него накрывать, может, он вовсе исчезнет?» Окно в ее комнате тоже было закрыто. Обычно она держала его открытым, любила свежий воздух. Закрыла, потому что мерзла. Она обычно и не мерзла. Говорила, что жители Трёндалага не мерзнут, во всяком случае, незаконнорожденные девчонки из южных деревень. Подняться к ней, что ли? Зайти в ее комнату, открыть дверь? А можно? Надо сначала проведать свинью. Сару. Это ее первый опорос. Вертолет скорой помощи низко летел, кренясь над фьордом. Он порадовался новому звуку вместо надоевших колоколов. Однако, заметив, что вертолет направляется к хутору, слегка забеспокоился. Может, это знак? Нет, чушь собачья, надо взять себя в руки. Подумаешь, занавески задернуты, а кухня не наполнена запахом кофе и звуками радио, и подставок для яиц нет на столе. Хватит мрачных мыслей. Пусть ей уже 80, но она здорова и подвижна, как всегда. Наверняка просто немного простудилась. Тур резко и решительно отвернулся от окон. Шерстяной носок заскользил в деревянном башмаке, и он споткнулся, чуть не полетев носом в землю. В животе тепло защекотало от адреналина. «Черт!» — выругался он и услышал собственный запыхавшийся хриплый голос. Вертолет приближался, и барабанящий звук превратился в грохот, низко стелящийся над мхами. Больница располагалась по другую сторону горы. Звук был слишком громкий, слишком внезапный. Вертолет висел светящимся шаром под нечетким контуром тарелки вращающихся лопастей. Кто-то больной находился внутри за металлическими стенками среди этого грохота. Наверное, там внутри раздавались плач и жалобы, протягивались пластиковые шланги, надевались кислородные маски, как он видел по телевизору. Он ясно представил себе эту картину, как следует прикрывая за собой двери, вдыхая знакомый острый запах свинарника. Теперь осталось только забыть все, что было снаружи. Он силился забыть, хотя обычно это происходило автоматически, без напряжения. Он кивнул сам себе несколько раз. Она всего лишь простужена, конечно, ей надо полежать немного, пока она не выздоровеет, и больше тут думать не о чем. Здесь его должны занимать другие мысли. Он зашел в раздевалку, скинул деревянные башмаки и, надев комбинезон, сунул ноги в резиновые сапоги. Мысли все еще блуждали, но оставались по эту сторону двери, где все запахи и звуки принадлежали ему одному. Здесь происходило самое главное, и они вместе со скотиной заставляли время двигаться вперед. Он только что прочел в журнале, что какому-то крестьянину запретили строить свинарник, потому что запах где раздражал соседа. Сосед выращивал фрукты и боялся, что плоды провоняют свинарником. Опасался, что свиновод измажет все вокруг навозом и испортит его яблоневую идиллию. Тур понимал этого соседа. Запах яблок принципиально отличался от запаха свинарника. Хотя лично он, ежедневно только проснувшись, с нетерпением предвкушал этот теплый запах. Запахи ему нравились. Запахи всегда значили больше, чем вкус во рту. Он хотел запереться в запахе свинарника, остаться в нем и чувствовать себя важным единственным человеком в жизни животных, которых и он, в свою очередь, очень уважал. Про коров он не забыл, но с легкостью переключился с разведения коров на свиней, когда 5 лет назад семья решила продать молочную ферму. В сельскохозяйственном журнале мать прочла о разведении свиней, постепенно начала читать все, что ей попадалось на эту тему, и понемногу убедила Тура, что это легче. Она напомнила ему, что он остался один, она уже больше ему не помощница, а свиньи для крестьянина-одиночки лучше. Кроме того, его сильно смущало, что молочная монополия легко играла с судьбами крестьян и решала, сколько их коровы должны давать литров молока. И в этом они с матерью сходились. Бессмысленно и обидно платить штрафы за большие удои, будто бы молоко лилось из коров по чьей-то злой воле. А теперь он гордился собой. Насколько элегантно он справился с переходом, превратившись в настоящего свинопаса, хотя эту сказку он любил еще задолго до того, как начал разводить свиней. На деньги, полученные от продажи молочной квоты, они перестроили хлев, купили старый пикап и скотину. Скучал ли он по коровам? Да, и сильно скучал, но не настолько, чтобы хотеть их вернуть. Например, держа коров, надо было возиться с кормами утром и вечером, залезать в силосную башню и выправлять крюк, доставать цепь, вбивать крючья в плотно сжатую массу травы, все это поднимать и снова вылезать наружу, направлять веревку вдоль рельса и тянуть сквозь отверстие в полу, где 2 этажами ниже ждал распределитель. Утром и вечером, летом и зимой. Хотя летом, когда коровы выпасались на лугах, он пропускал утреннюю кормежку. Так они только набирались сил перед дойкой. В ледяной холод или удушающую жару. В кромешную темень или яркое солнце, ложащееся полосами сквозь окошки. Утром и вечером, каждый божий день, как в будни, так и в выходные, в день Конституции и на Рождество, скотину надо было кормить, независимо от того, что происходило на планете, независимо от того, были ли силы у их хозяина, их надо было кормить. Они стояли в хлеву и ждали. Коровы с неизбывным доверием ждали этого груза, который плюхался сквозь отверстие в потолке в распределитель, куда стоящие ближе всего коровы тянули шеи и первыми набивали полный рот травой. Потом надо было подметать пол наверху. Потом спускаться в хлев и раскладывать корм по местам. Проходить мимо глазеющих голов, тянущихся за едой. Конечно, сильно облегчал работу тот самый распределитель, которым он очень гордился, еще будучи совсем молодым крестьянином, но уже имея большой опыт походов с тележкой, нагруженной кормом из силосной башни. Поначалу, после забоя молочных коров, отвезенных за всего 1 печальную ездку на бойню, расставание с тяжким кормлением было его главным утешением. Свиньям нужны только комбикорма и опилки, чтобы возиться в них, и чуть-чуть торфа по утрам и вечерам. Силосная башня опустела. Он бы с удовольствием сдал ее в аренду кому-нибудь из соседей, дал возможность другим воспользоваться лишними мощностями и заработал несколько крон. Но мать не хотела с этим связываться. Еще он не скучал по дойке. Не по самому процессу, не по тому, как парное молоко струилось от каждой коровы вдоль пластиковых трубок, а по уборке и мытью. Пустые хлопоты. На фирме Тине, принимавшей молоко, наверняка сидели и вручную считали каждую бактерию, как он себе это представлял. Ага, крестьянин с хутора Несхов Сегодня недостаточно поработал тряпкой. Ага, у крестьянина с хутора Несхов корова с маститом. Он думал нас надуть, потому что ее уже вылечили антибиотиками. Он понимал, что люди хотят получать чистое молоко. Он сам думал об этом, вскрывая пакет. Но эти господа прижимали и нажимали. Он терпеть не мог мыть вымя. Никогда. В нем засело, что это бабская работа, хотя он мыл вымя с детства, помогая матери, и узнал, что пятый сосок, который есть у некоторых коров и который не дает молока, называется Мариин сосок. Мать не знала, почему, ничего ему не объяснила. В классе у него была девочка Мария, и он тайком ее часто разглядывал, будто бы она могла ему что-то объяснить. Но все-таки по многому он скучал. Потому как он приходил в коровник так же, как теперь приходил к свиньям. По коровьему запаху и звукам. По гортанному реву молодых бычков. По нетерпеливому пронзительному мычанью. По теплым ртам телят, жадно и доверчиво присасывавшихся к его пальцам. И глаза взрослых коров. Ему так нравилось, как они его встречали, широко раскрытые, карие, блестящие под челкой. Морды были теплые и упругие. Он всегда обходил всех коров и гладил их после дойки и перед уборкой. Он всегда хотел дать им что-нибудь взамен. Так много тепла он получал от коров. Они не знали другой жизни, и с легкостью выдавали этот глупый избыток, хотя он вовсе не считал коров глупыми. Случалось, что летом на выпасе коровы шли к телятам, чтобы найти своих. Коровы до полусмерти боялись электрического заграждения, но все равно ломились через него, пробивали дорогу, и проволока рвалась. Его поражало, как коровы забывают про страх. Их материнский инстинкт настолько силен, что они готовы идти сквозь огонь и воду. Была ли способна на нечто подобное его собственная мать, если бы в детстве их кто-нибудь попробовал разлучить? Да, пожалуй, она просто никогда не оказывалась в такой ситуации. А теперь он с ней все время. А когда он думал о коровах, многие могут возразить, что инстинкты – это еще не чувство, но все же. Его это трогало до глубины души, хотя ему приходилось потом долго мучиться, восстанавливая заграждение. Такое целенаправленное бесстрашие его восхищало. Поэтому он не мог думать о коровах, как о воплощенной глупости. Кстати, он еще скучал по летнему выпасу. По большим гладким телам, так безмятежно погруженным в самих себя, по маленьким, длинноногим, шершавым телятам, по квадратным, блестящим телкам, по ртам и языкам, проходящимся по траве на горке, по коровьим задам, размахивающим хвостом в вечном стремлении отогнать мух, по медленным переходам к более зеленой и длинной траве. Теперь он больше не заходит в коровники. В гости к соседям он не заглядывает, не знает никого настолько хорошо, чтобы зайти, поговорить и посмотреть. С каким удовольствием он бы прошелся вдоль двух рядов коровьих голов, подтолкнул бы им немного силоса, посмотрел бы, как они жуют и топчутся, как пьют, перекладывая язык из одного угла рта в другой, как они прислоняются друг к другу головами, чтобы немного пободаться или просто почувствовать близость другого создания. Он бы их потрогал и поговорил с ними. Этого он очень хотел. Но только не ухода за коровами. Свиньи очень отличались от коров. Свиньи умны совсем по-другому, надо признаться. Некоторые свиньи умнее других. Но глупых нет совсем, ни одной. Он полюбил этих животных, во всем не похожих на коров. и не было никакого противоречия в том, что потом их забивали. В старые времена на дворе всегда держали свинью, которую забивали к Рождеству. Но мать рассказывала, как кто-то из соседей выменял свою свинью, потому что у них была только одна, которую все слишком любили. И чтобы не есть ее, они устроили соревнование по откармливанию свиньи, чтобы соседи, которым они ее отдадут, потом не говорили, что у них на хуторе плохо с едой. Последние недели перед тем, как пришли со скотобойни, свинью откармливали овсянкой и прочими вкусностями. В те времена свиньи должны были быть с жирком. Теперь все покупатели хотят только мяса и требуют свиней бодибилдеров. Процент мяса точно замеряется на скотобойне, и если он слишком низок, цена опускается до уровня моря. Он зашел в свинарник и направился к Саре. Секунду он простоял по стойке смирно, вытянув руки по швам, с растущим чувством прорывающегося наружу плача в горле. Все опилки были в крови. Три живых поросенка барахтались за спиной матери, пытаясь встать на ноги. Четыре мертвых поросенка лежали перед ней. У троих распороты животы, у четвертого шея. Из ран сочилась кровь. Еще один поросенок как раз выходил. Тур отбежал назад, выключил свет и схватил лопату. Свинья была смертельно опасна. Страх превратил ее в хищника, который не примет его помощь. Подойти к ней невозможно, несмотря на то, что она его прекрасно знает. В полутьме он подгреб живых поросят к себе лопатой и положил их в ящик. Проделать все надо было молниеносно и вместе с тем очень осторожно, чтобы их не повредить. С новым поросенком он поступил так же, потом включил над визжащей кучкой новорожденных обогреватель. При выключенном свете свинья меньше боялась, меньше движений видно, меньше угроз. Мертвых поросят он тоже подгреб к себе и швырнул в коридор. Свинья зашевелилась, захрюкала. «Ну-ну, молодец, Сара. Успокойся, ну-ну. Ты такая молодец!» Еще один поросенок выскользнул. Тонкие ножки выпутались из пузыря, он раскрыл и снова закрыл рот, заморгал глазами на красный свет обогревателя. Тур взял его и положил к остальным. Подождал немного, но свинья закончила. Пять живых поросят. А могло быть 9. Хорошо для первого опороса. Могло быть 9. Приди он пораньше, а не стой посреди двора, глазея на занавески. И не пролети этот вертолет, чуть не снесший крышу. Сара тяжело дышала. Круглые глазки светились чем-то, что можно было бы назвать смятением, будь это глаза человека. Но Тур все равно назвал это смятением. И, может быть, еще беспомощностью. Будто в ней поселилось нечто новое и чужое, чего она сама не понимала. Это ведь был ее первый помет. Она всегда отличалась некоторой нервозностью, надо было следовать первому чувству, не вязать ее. Но она была такой красивой, с идеальными очертаниями. Держась на хорошем расстоянии от огромной головы, он наклонился и сильно потер свиное вымя несколько раз вперед и назад, как он часто делал в последние дни, чтобы запустить выделение молока, напомнить телу о его инстинктах и о том, чем свинья должна сейчас заняться. Он не отводил взгляда от ее головы и слушал издаваемые ей звуки. Все его чувства были начеку, пока он тер вымя. Через некоторое время он повернулся спиной и встретился взглядом со свиньей в соседнем отсеке. Она лежала и стонала. Ее глаза блестели в полутьме. Ее звали Сири, и он прошептал ее имя. «Сири, ох, Сири, полежи, все пройдет». Сири была самой умной из 9 родящих сейчас свиней. Она носила свой 3-й помет. Он многому ее научил с помощью вкусностей и ласковых слов. Она подняла морду ему навстречу пятачком кверху. «Да, 4 мертвых поросенка. У тебя было бы лучше, Сири. Если бы вертолет не сел нам на крышу, ты молодец. И красивая, да, красивая и умная. А теперь я их заберу. Нам не надо, чтобы они здесь лежали». Он взял пустой ящик для поросят и положил в него 4 трупика. «Идеальные поросята, розовые до блеска, чистые, с крошечными ноздрями. Проклятье, надо было все-таки продолжать возиться с молочными коровами и не разводить свиней. Лучше уж мыть в имя и таскать силы, чем рано или поздно пережить нечто подобное. Нечто настолько ужасное». Вялые окровавленные поросята казались почти невесомыми. Он выпрямился и взглянул на Сару. Она стояла посреди опустевшего загона с опущенной головой и дрожащими ушами, с кровью вокруг рта и чуть ниже на шее. Подумать только, она была так полна исполненной страха любви, так ждала, что кто-нибудь примет ее поросят, что сделала всю работу сама. «Ты испугалась? Я тоже. Из-за этих вертолетов я подумал, что война началась». Он поспешил выйти с трупиками, принес метлу и, наклонившись над загоном, подмел окровавленные опилки. Потом набрал чистых и рассыпал их по загону. Они впитают в себя влагу и запах. Он опустил руку в ящик для поросят, который соорудил самый старый из-под динамита. Тепла было достаточно, хотя оно шло только сверху. Денег на пол с подогревом у него не было. Перестройка хлева заключалась главным образом в том, что были убраны опоры и выстроены загоны. Новорожденные поросята тесно прижались друг к другу и с тихими жалкими писками искали соски. Надо их покормить и заставить свинью в этом поучаствовать. Но он не мог позвонить ветеринару. Никто не должен сюда приезжать, раз за пределами свинарника все не так, и даже нельзя напоить ветеринара кофе на кухне. Он отнес мешок с кормом в мойку и кинул его в угол. Кровь уже успела просочиться через бумагу на дне мешка. Он сполоснул сапоги под холодной водой, надел деревянные башмаки, но комбинезона не снял. Если мать спустится и заметит, что он вошел в дом в рабочей одежде, он может вообще ничего не отвечать или сказать, что поросята поранились, и надо взять дезинфицирующие средства. Небо с юга просветлело. Занавески были по-прежнему задернуты. Он зашел в дом и тут же услышал кашель отца в коридоре наверху, его шаги приближались к лестнице. Кашель звучал, как обычно, лихорадочно и неуверенно, так он предупреждал о своем появлении. Тур зашел на кухню, она была пуста, но теперь он был готов к этому. Он заглянул на нижнюю полку шкафчика с едой, где надеялся найти остатки чего-нибудь спиртного, пошарил рукой среди ваз и чайников, перетрогал горлышки нескольких бутылок, пытаясь понять, не осталось ли в них чего. Мать никогда не выкидывала пустых бутылок, хранила их для домашних соков. Она вообще не выбрасывала упаковку, которую можно было еще использовать. Шкафы были набиты стаканчиками из-под сметаны, пластиковыми коробочками, вымытыми консервными банками, выложенными фольгой и перевязанными шерстяной ниткой, чтобы пересаживать в них комнатные цветы. Наконец что-то нашлось. Он вынул полупустую бутылку шерри с заметным осадком на дне. Пробка сидела прочно, а вокруг горлышка скопился желтый липкий сахар. Он понюхал содержимое, проверил, действительно ли это шерри. Однажды он уже нашел в шкафу бутылку из-под ликера с машинным маслом внутри. Он подержал горлышко секунду под горячей водой, снова повернул пробку, она вынулась, и по кухне разлился сильный пряный запах шерри, чуть не сбивший его с ног. На секунду он прикрыл глаза и почувствовал вкус шерри в горле. Слюна заполнила рот. А сзади открылась дверь. Он вставил пробку в горлышко и, развернувшись, направился к двери. Даже сквозь собственное амбре свинарника он уловил запах отца. Немытое тело, жесткие волосы, сладковато пахнет изо рта. Он даже не стал прятать бутылку. «Твоя мать», — сказал отец и отошел в сторону. «Что?» Тур замер на секунду, не глядя на отца. «Она лежит», — сказал тот. «А ты слышал ее?» «Да, слышал, как она покашливала». Сара все еще сидела на заднице, кровь и послед вытекли и приклеились к ее ляжкам. К мокрому телу прилипли соломинки. Уши повисли, но взгляд был тот же, грустный и беспомощный. Она оказалась уставшей и потерянной. Вдруг он почувствовал невероятное сострадание к ее материнскому поражению. «Твоим поросятам надо поесть, а тебе успокоиться и лечь», — прошептал он. Он принес немного комбикорма и залил его шерри, размешал все пальцами и протянул ей в загон. Она понюхала, потом начала есть. Сперва медленно, потом быстрее. «Ну вот, хорошо. Хорошо, да. Теперь успокойся, ты должна успокоиться. Все пройдет, у тебя чудесные дети, понимаешь, чудесные дети. Успокойся. Но больше детей у тебя не будет. Нет, пожалуй, не будет». Он поспешил к поросятам, а тем временем взгляд свиньи затуманился, и она задышала глубоко и немного сбивчиво. В нагрудном кармане у Тура были наготове щипчики. Он поднял первого поросенка, крепко зажал его коленями, раскрыл рот и ловко вырвал 8 черных зубов. Они были острыми, как иголки, и не вызывало сомнений, что Сара не согласится на такую пытку, даже выпив целую бутылку крепленого. Он положил поросенка обратно, поднял следующего из ящика и проделал с ним такую же процедуру. По счастью, хряк был только один. Тур сэкономит несколько крон на кастрации. Он наклонился и начал снова тереть вымя Сары. Она стала укладываться, потеряна и бессознательно повернулась на бок. И тем не менее, после того, как Шерри притупил страх, инстинкты вырвались наружу. Он приложил к ней поросят. Сара лежала и смотрела прямо перед собой, не поднимая головы. Сосков в любом случае хватало, у нее оставалось еще 9 свободных. Поросята барахтались. Первые дни между ними всегда возникала возня, пока они не установят иерархию, и каждый не получит свои определенные соски, на которые другие не должны покушаться. «Вот. Все на месте», — сказал он. Молоко потекло, и 10 суетливых секунд поросята сосали, как им и положено. Дольше 10 секунд молоко не шло. Он выдохнул, хотя не осознавал, что задерживал дыхание с тех самых пор, как она перевернулась на бок, как предписано. Он положил поросят обратно в ящик, пока они не начали копошиться вокруг ее головы. Он еще посмотрит, как выйдет в следующий раз, будут ли инстинкты работать в нужном направлении. Новорожденным поросятам еда нужна каждый час, и если ему всякий раз придется соблюдать массу предосторожностей, жизнь превратится в ад. Да и Шерри больше нет. Он надеялся, что у воздушной скорой помощи сегодня не будет новых вызовов, по крайней мере, в этом районе. Если свинья спокойно переживет первые часы, не нападая снова на потомство, малыши выживут. Свиней пересчитывали 1 января. О том, чтобы отправить только что родившую свинью на убой, и речи не было. «Как Благословенно зрелище дремлющих под красным теплым светом поросят. Широким шагом Тур вышел в коридор, поднял пустую бутылку и заткнул ее пробкой, вынутой из нагрудного кармана. В свинарнике все успокоилось. Звуки, запахи и движения создавали слаженную предсказуемость. Покой охватил его на несколько легко доставшихся благодаря спиртному секунд. Он зашел к Сири. Она лежала и хрюкала как-то вопросительно, с легким бульканьем, как обычно, когда он садился перед ней на корточки. Он начал чесать упругую грудину. Как странно было привыкать к этим животным. Мягкие коровы. А теперь вот голая кожа с блестящей белой щетиной. «Не взял тебе ничего вкусненького. Много других дел». Она ткнулась мордой в карманы комбинезона, но у него в руках все еще была бутылка. Он вытащил пробку и дал ей понюхать. «Шерри, тебе этого не надо». Плоский и мокрый пятачок был размером с блюдце. Она покрутила им, понюхала и захотела съесть пробку. Он улыбнулся и пробки не дал. «Нет, нечего ей делать в твоем животе. Лучше я в следующий раз захвачу тебе что-нибудь аппетитное. А теперь мне пора. Мне надо в дом выяснить, что к чему». Ее тело горой высилось рядом с ним, и бока становились все круче. Если бы он только мог остаться здесь, обнять ее, почувствовать жизнь в ее животе. Через пару дней ее очередь. Она уже начала собирать опилки в кучу. Когда свиньи могут свободно ходить по загону и делать, что захотят, в них просыпаются инстинкты. Он всегда сыпал побольше опилок перед опоросом, и свиньи старательно складывали кучки. Это его поражало и впечатляло. Кучка была выше всего там, где они клали хвост. Он думал, что так легче избавиться от нечистот, ведь речь шла о выживании, о жизнеспособном потомстве. Во второй раз у Сири родилось 15 поросят, и все выжили. Такая вот она умница. Он оттолкнул ее пятачок от карманов, выбрав одновременно несколько соломинок из ее ноздри. Она была еще не очень беспокойна. Сегодня, скорее всего, не родит. Непосредственно перед появлением поросят они ужасно активно опорожняли пузырь, чего с ней еще не случилось. Обычно в загоне становилось так мокро, что ему приходилось прибираться и приносить сухие опилки. Разводить свиней — это тебе не тупая работа в промежутке между утренними и вечерними новостями. Он поставлял 200 голов в год, делал один всю работу в свинарнике и поэтому не переставал думать о своих свинках сутками напролет. К тому же им всегда должно быть хорошо, даже еще лучше. С глубоким отвращением он читал о крестьянах, которые запускали работу в свинарнике. Ему было наплевать на их жалобы на перенапряжение, депрессию и прочую чушь. Он ненавидел выражение «личная трагедия». Им надо почаще входить в свинарник к своим животным. Поэтому пусть все нервные срывы случаются между полуночью и 7 часами утра. Однако ему самому предстояло ненадолго отвлечься от своих свинок. Он был просто обязан. Тур прислонил голову к стальной трубе и закрыл глаза, прислушиваясь к дыханию Сири. Он проголодался, его подташнивало. Он хотел съесть вареное яйцо, срезать верхушку и послушать мессу на радио-1 на полную громкость, как обычно делали они с матерью, чтобы не чувствовать так остро нехватку общения, пока отец тер свою бороду туалетной бумагой. Но что угодно лучше, чем эти задернутые занавески. Когда он заходил к ней в последний раз? Наверное, когда у них еще были коровы, и в ее комнате случилось замыкание из-за лампочки, и приезжал электрик проверить проводку. Большая кровать, одеяло, сверху темное покрывало, подушка, выглядывающая из-под него, смятая за много ночей, маленький ночной столик с подносом в чашечку и пустой очешник. И стакан с водой, где, очевидно, лежала вставная челюсть, комод со скатертью и подсвечником. Над ним зеркало. Электрик звякал инструментами и каким-то измерительным прибором, а сам Тур сидел, вел пустой разговор и впитывал в себя каждую деталь этой комнаты, в которой он не был с раннего детства. Платяной шкаф с крошечным латунным ключиком, полон платьев и передников, на которых он знал каждый узор. А вот ящики комода, что там лежит в них? Вероятно, белье. Он ведь видел ее трусы на бельевой веревке, просторные и белые. Еще он видел, как она вдевает в них новую резинку по вечерам на кухне. Слышал ее жалобы на то, как быстро теперь изнашивается резинка после всего пары стирок. Она обычно крепила резинку английской булавкой и тянула ее внутри всего шва на талии. Половик из лоскутков. Он был готов его увидеть. Кажется, в красно-серую полоску. Наверху ничто не должно было его удивить. Она вообще когда-нибудь болела? Он открыл глаза и задумался. Сири все ерзала и толкалась. «У меня ничего нет, успокойся». Нет, простужалась, но не болела. Он читал в какой-то газете, что многодетные матери болеют реже одиноких женщин. Надо так надо. И хотя у матери больше не было маленьких детей, чувство долга осталось. Она умела собраться, не раскисать. Мать никогда не ложилась, когда простужалась. Она всегда ковыляла, прикрыв нос платком, готовила картошку, чистила рыбу, варила варенье, гладила полотенце, мыла полы, убирала со стола, споласкивала кофейник. Ходила по всему дому, несмотря на насморк. Она никогда не ложилась. Однажды она подхватила какую-то кишечную инфекцию. Но тогда она пряталась в ванной, в постель все равно не ложилась. Они с отцом несколько дней пользовались старым уличным туалетом и мылись на кухне. Разве что, когда умер дедушка Талак, она заперлась в своей спальне на 2 дня. Но с тех пор прошло уже 20 лет. Тур поднялся. Сири проводила его взглядом. Он наклонился к ней и потянул за ухо. Сара громко храпела в соседнем загоне. Новорожденных поросят скоро опять надо будет кормить. Пора пойти в дом и подняться на 2-й этаж. Отец сидел за кухонным столом. Когда Тур зашел, он смотрел в окно. Перед ним стояла чашка кофе, а еды не было. Он был даже не в состоянии отрезать себе кусок хлеба, как нормальные люди. Он бы помер с голоду, если бы его никто не кормил. И печку он не затопил, просто сидел, смотрел и ждал. Тур опустился на корточки перед дровяной плитой, открыл дверцу. Все было готово. Мать положила растопку с вечера, щепу и кору. Пустой рулон от туалетной бумаги и скомканную газету внизу. Наверху крест-накрест лежали 2 больших полена. Вид аккуратно сложенной кучки бумаги и веток вызвал у Тура приступ ярости. Но он удержался, не встал, даже не повернул лица к столу, ничего не сказал, просто спрятался за привычными мыслями о том, что хорошо бы положить руки на грязное дряблое горло, да и сдавить его. Он бы в любой момент смог дотронуться до отцовской шеи, если бы за этим последовало освобождение. Или придушить подушкой ночью. Тогда даже не надо будет его касаться. Он знал, как встанет вплотную у изголовья рядом со стеной, чтобы руки отца до него не дотянулись.